Поворот в другую сторону. Отпаивая чаем ошарашенного известием Севу, Игнат и Котя пытались узнать подробности. По его рассказу выходило, что к Эльвире приехала подружка. Якобы навестить, потому что та не вышла на работу. Дверь была не заперта. Войдя, она обнаружила на полу в коридоре окровавленный труп Эльвиры и испачканного кровью Славика. Полиции тот сказал, что нашел девушку мертвой. Разумеется, ему не поверили и теперь обвиняют в убийстве. Дескать, мотив у него был. Девушка его бросила, нашла другого, богатого и непьющего. Славка, конечно, придурок еще тот. Но убить он не мог. Что хотите, говорите, не мог. Для этого смелость нужна. Или злость, что ли. А он даже в запое ни на кого руки не поднимал. Его били, а он... Слабоват в коленках для такого дела. Алкоголики разными бывают. Наш мирный, да вы и сами подтвердите. Сева с надеждой посмотрел на Игната. Тот молча кивнул. Котя взглянула испытующе. Просто утешает или в самом деле не верит, что Славик мог убить? Когда она разглядывала Славика на фотографии, то сразу подумала именно о его потенциальной агрессивности. Маленького роста, неудачник. А вот отец уверен в обратном. Что ж, возможно, она плохой физиогномист. Да у него этих баб было. Завались. Он ведь когда трезвый, добрый и щедрый. Что хочешь отдаст, последнее снимет. Хочешь верь, хочешь не верь. Но из ревности он убивать не стал бы. Его все бросали. Одной больше, одной меньше. Из-за ревности не стал бы. А из-за кокошника. То есть миллионов, которые тут стоит. Котя взглянула на Игната. Вид у того был задумчивый. «И ножа там не нашли», — продолжал Сева, кривясь от слез. «Орудие убийства, то есть. При нем вообще ничего не было. Соткана опохмел». И тут себя явил Маврикий. На этот раз он был в трусах и надетом на голое тело черном пиджаке. С шеи свисал черный галстук. «Сева, давай выпьем за упокой души сына твоего Славки, мать его за ногу!» Со слезой в голосе молвил он. «Дай сотку, я сбегаю!» «Что? Да ты чего каркаешь, погонь дресливая!» Сева поднялся и пошел на Маврике грудью. Игнат еле успел его оттащить. На крик снова прибежал Ларик, быстро сообразил, в чем дело, и уволок упирающегося Маврике, который чувствовал себя оскорбленным в лучших чувствах. «Так, ну все!» Решил прекратить бардак Игнат. «Всем спать!» «Сева, ты к матери в комнату и молчок!» «Котя, иди к себе и запрись!» «Как бы Маврикий не прибежал вербовать тебя в адвокаты!» Котя так и сделала. Она уже поняла, что от разборок жильцов этой коммунальной квартиры хорошего не жди. Забираясь в кровать, она решила, что постарается, ни о чем не думая, крепко заснуть. Но сон бежал от нее, несмотря на все усилия. Мог Славик убить любовницу или нет? Если это сделал он, то уж точно не из-за ревности. Славик пожалел, что подарил стриптизерше кокошник, скорее всего, попытался его вернуть и, натолкнувшись на сопротивление, убил. Если так, то он должен был обыскать квартиру и найти его. Но Сева сказал, что при нем ничего не было. Не нашли и орудия убийства. Славик оставался в квартире, пока не пришла подруга убитой. Что из этого следует? Кокошника у Эльвиры не было вообще. Или его забрал настоящий убийца. За ним и приходил. Хотя, возможно, это какие-нибудь старые дела, никак с кокошником не связанные. Промучившись и не придя ни к какому выводу, Котя наконец уснула неприятно тревожным сном, в котором среди обычного сумбура мелькало лицо какого-то человека. Она силилась его рассмотреть, и иногда ей казалось даже, что видит человека довольно четко, но стоило ей уверовать в это, как облик незнакомца менялся, и он снова становился неузнаваем. Проснулась она совершенно разбитая, и поспешно, оглядываясь и страшась натолкнуться на Маврикия, проскользнула в ванную. Душ немного освежил, но от сумбура в голове не избавил. Закутавшись в полотенце, Котя осторожно высунула нос из приоткрытой двери и прислушалась. Кажется, тихо. Она выдвинулась в коридор и в ту же минуту наткнулась на Игната, который, стоя с телефоном в руке, набирал чей-то, она сразу решила, что Иды, номер. «Привет!» — пискнула она, прошмыгивая мимо. Игнат кивнул и некоторое время стоял, ничего не делая, и глядя ей вслед. Он как раз Коте звонить и собирался. Решил, если постучит, то испугает. Она может решить, что за дверью опять террорист Маврикий с предложением выпить за упокой чьей-нибудь души. И тут абонент явился перед его очами с мокрыми волосами, свежим розовым лицом, да еще полуголый. Почему-то оказалось, что Игнат к такому не готов, поэтому несколько минут пребывал в ступоре, забыв, что, собственно, собирался сделать. Он же решил вчера, что оставит девочку в покое. И вот вам здрасте. Стоит как пень и, кажется, даже соображать перестал. Какого черта, спрашивается, он ведет себя, как прыщавый подросток? Игнат беззвучно выругался и посмотрел на телефон. Оказалось, тот уже дозвонился до Коти, и она алёкает в трубку. Он торопливо откашлялся и заговорил с ней сугубо деловым тоном, предложив подвести до работы. «Сегодня понедельник, клуб не работает, и у меня выходной. Ну, то есть, не надо утром тащиться. Я могу в любое время туда поехать». «Отлично. Поедешь, когда мы все обдумаем. А пока предлагаю добраться до какой-нибудь чебуречной и позавтракать». Она согласилась, и он дал себе слово, что завтрак будет деловым. Сугубо деловым. Котя спустилась к машине, закутанная с ног до головы во что-то темное. И Игнат вздохнул свободнее. «В самом деле, хватит тупить». «Ида, иду, обыди». Но когда они зашли в теплое нутро кафе, выяснилось, что под темными бесформенными одежками на Коте надето смешное клетчатое платьице с отложным воротником. Игнат не успел себя остановить, и умиление снова спустилось на его заскорузлую душу. «Мороженого хочешь?» — спросил он, пытаясь стряхнуть с себя неуместную нежность. «Нет, хочу кофе со сливками и большой горячий чебурек с двойной начинкой», ответила Котя, усаживаясь за столик. «Ишь ты, аппетит у нее знатный, а с виду одуванчик». Он сразу повеселел и заказал все, что она хотела в двойном размере. Завтрак прошел продуктивно. Договорились, что Котя попробует осторожно поговорить с Геной, ибо сегодня дежурит именно он. Вышел раньше, поменявшись с коллегой. Почему? Надо выяснить. А потом вывести разговор на девушек и их поклонников. Заодно понять по косвенным признакам, в деле гусь или нет. Все это было, конечно, опасно, особенно если тот замешан. Но Котя была полна решимости и уверяла, что ни за что не проколется. Глядя в ее глаза, Игнат верил. Не мог не верить. Сам он собирался забрать Котю после работы, а до этого побывать в ментовке и попытаться выяснить подробности убийства Эльвиры через одного кореша, с которым служил срочную. А ныне он подвязался капитаном полиции. Впрочем, узнать следует не только об этом. Вдруг профессор и банкир тоже имели дело с правоохранительными органами, и о них там что-то известно. Короче, дел было не в проворот, а надеяться приходилось только на авось.